После исчезновения Анастасии плакаты с ее портретом в один день смыли с афишных тумб. Ее имя старались не упоминать в цирковых сплетнях. Я медленно сходил с ума. Я искал помощи у Юшкиного отца. Я сочинял письма Сталину и забывал отправить их. За несколько дней я превратился в слабоумного. Я бродил по Москве, пугая прохожих, и вежливые милиционеры доставляли меня в цирк как бывшую знаменитость.